Как ты понимаешь, испытание прошло совсем не так, как его запланировали. Я не буду ходить вокруг, да около, или вдаваться в излишние подробности. К сожалению, сейчас для этого не время и не место. Скажу прямо, король обречен, он не удержит власть. Его войска, сила его подчиненных, они жалкие. Поверь мне, я не хвастаюсь, но мы не просто превосходим силы лояльные короне, мы их абсолютно подавляем. Голос доходчиво по-отечески втолковывал юноше прописную истину. Зачем тогда все это? Дорин неопределенно крутанул головой, обводя взглядом окружающее пространство. Просто пришли бы, и взяли силой то, что принадлежит по праву. Разве не очевидно? Капюшон и простая магия скрывали лицо неизвестного мужчины, но юноша чувствовал, как тот улыбается. В отличие от Кассиана, который десятилетия назад прошелся по головам, утопив столицу в крови на пути к короне, мы не хотим полностью разрушать старое, чтобы построить что-то новое. Все же вынужден признать, что Илонар сейчас выглядит хорошо, этого у узурпатора не отнять. Не хочется уничтожать такой красивый город. Но не только это, еще более важно, что мы не хотим истреблять будущее королевство. Академия, при всех ее недостатках, настоящая кузница талантов. Так зачем убивать талантливую молодежь? Все, что ей нужно, это несколько изменений, да крепкая рука в руководстве, вот и все. Значит, убивать нельзя, но калечить можно. Лицо юноши, скрытое маской, скривилось в презрительной усмешке. Мистики, почти поголовно большие гордецы, а молодые мистики, окрыленные академическими успехами, гордецы вдвойне. Мы должны были показать, что наши возможности выходят далеко за пределы вашего воображения. И я думаю, учитывая, что мы провернули подобное в центре самой защищенной части города, под самым носом у Кассиана, то вроде как, мы это показали. Незнакомец весело рассмеялся. К тому же, травма удержит горячие головы от необдуманных и поспешных действий, да заставит задуматься. Согласен, самые же талантливые, независимо от их социального статуса, получают от нас выгодное предложение. И так как ты здесь, ты явно входишь в эту категорию. Интересно, что за предложение? Дорин сделал вид, что заинтересовался, но сам уже вовсю готовился к битве. Присоединяйся к нам. Что бы тебе ни предложил, или когда-либо предложит узурпатор, мы дадим больше. Если ты простолюдин, получишь титул и солидные перспективы. Если за тобой стоит род, убеди своих встать на нашу сторону, и преимущества, которые вы получите, превзойдут все ваши самые смелые мечты. Но самое главное, то, что волнует любого амбициозного мага, это сила. Как я уже сказал, Академия хороша, но только на начальных этапах. Что насчет верного способа достичь пятой звезды, или шестой? Даже ваши лучшие мастера не знают этих тайн, но мы знаем. А мечтал ли ты когда-нибудь достичь легендарной седьмой звезды, на нашей стороне? И к этому невероятному пику есть протоптанная дорожка. Мы предлагаем так много потому, что способны смотреть в будущее. И будущее Восточного Королевства прекрасно. Но Кассиана в нем нет. Какое интересное предложение, юноша вздохнул. Он не шутил, подобные слова и впрямь могли впечатлить многих, если бы были правдой. Что насчет твоих опасений, насчет того, что я могу обманывать? Незнакомец словно прочитал его мысли. То мы можем дать обоюдную магическую клятву. Это проще простого. Согласившись, тебе не придется делать что-то слишком сложное, лишь принять нашу метку и действовать вместе с остальными, когда придет время. И в чем подвох? Нет никакого подвоха, в том-то и дело, неизвестный по-доброму рассмеялся. Ты смог добраться сюда, один или нет, не имеет значения. Ты молод и явно талантлив, но тебя все равно принудили к участию в испытании, в то время как избранные потомки некоторых семей, приближенных к узурпатору, получили свое место в экспедиции просто так. Разве ты не был достоин того же? По-больному бьет гад. Дорин весело рассмеялся про себя. Он уже полностью проанализировал окружение и убедился, что никаких ловушек или скрытых отрядов поблизости нет. Даже если бы я согласился, стоит мне принять сделку, как люди короля тут же возьмут меня в оборот, стоит мне очнуться совершенно невредимым. Насчет этого не переживай, мужчина в балахоне начал с готовностью пояснять. Твоя душа не будет повреждена, но ты не проснешься сразу. Ничто тебя не выдаст, никто не сможет заметить разницы. Поверь, среди нас есть большие эксперты в магии душ, во всем королевстве нет лучше. Я бы с этим поспорил. Вслух, разумеется, Дорин этого не сказал. К тому же, «Ты один из последних оставшихся в иллюзии», — незнакомец продолжил. «И скажу честно, мы уже многим предложили эти условия, и многие согласились. А вот это реально плохо. Я не могу проверить, говорит он правду или нет. Если да, во всей Академии теперь может быть полно спящих агентов. А даже если и нет, этого все равно не проверить, и доверие к большинству учеников будет подорвано. Эта информация точно дойдет до Кассиана. Вот и как ему теперь назначать на ответственные должности выпускников? Надо признать, этот мерзкий план оказался весьма неплох. Кажется, больше мне этот добродушный хмырь ничего путного не скажет. Это очень и очень заманчивое предложение», — Дорин медленно начал. «Стало быть, ты согласен?» — незнакомец улыбнулся. «Доверие — штука тонкая. Клятва не может перекрыть все на свете. Так как я могу встать на сторону тех, кто без малейших сомнений отправляет на тот свет жителей целого города. Эти смерти — вещь хоть и печальная, но необходимая. Ты молод и, возможно, полон идеалов, но однажды ты поймешь, что жизни простых людей несопоставимы с жизнями мистиков. Мы избраны самим миром, чтобы возвышаться над другими», — в голосе неизвестного мужчины зазвучали металлические нотки. «Я согласен, что мистики и вправду огромные гордецы», — Дорин улыбнулся. «Так каков твой ответ, молодой человек?» Фигура в балахоне начала терять терпение. «Я скажу так, я не люблю, когда мне делают предложение с ножом у горла, так что свалите в сторону и дайте мне пройти». «ТСК», — незнакомец с раздражением цыкнул, — «глупо, очень глупо и недальновидно. Раз переговоры закончились», — одна из неподвижных фигур, наконец, нарушила молчание, — «никто не против, если я развею скуку?» «Как хочешь, мне плевать», — переговорщик равнодушно махнул рукой. «Вот и славненько», — второй неизвестный шагнул вперед. «А тебе, сопляк, нужно усвоить важный урок. Если отказываешь, будь готов, что кому-то это может сильно не понравиться». С этими словами в его руке стал формироваться хлыст из сжатого с невероятной силой воздуха. «Всего лишь пятая звезда, а уже столько гонора. О, делимся житейской мудростью». Дорин спокойно наблюдал, как мужчина лениво, в развалочку шел к нему, напитывая свой хлыст маной. «У меня тоже есть высказывание на тему. Если кому-то угрожаешь...» Под зеркальной маской лицо юноши исказилось в хищном оскале. «Убедись для начала, что ты сильнее. Назад». Бывший переговорщик первым заметил, что что-то не так, но было уже поздно. Он и представить не мог, что брошенная для красного словца фраза о гордецах окажется пророческой. Гордость и эго всех пятерых даже на секунду не позволяли неизвестным магам предположить, что ученик перед ними представляет для них хоть какую-то угрозу, ведь его потолком была третья звезда. Шутка ли, третий уровень против пятого? Нет даже ни малейшего шанса на интригу. Маг с воздушным хлыстом даже не удосужился поставить полноценную защиту. Он уже предвкушал, как этот наглый щенок будет ползать и молить о пощаде. И, конечно, он передумает. За сегодняшний день незнакомец видел подобную картину не один раз. Эти сопляки, такие высокомерные снаружи, ломаются так легко. Стоит лишь немного надавить. Так что да, этот щенок точно передумает, вот только будет поздно. Перейти на сторону победителя – это великая честь, и ее нужно заслужить. А за оскорбление – нужно расплачиваться. Макс воздушным хлыстом ожидал обычного развлечения. Он с презрением смотрел на то, как ученик перед ним выбрасывает ладонь вперед. Жалкие потуги. Как будто атака ничтожного. В этот момент грудь незнакомца просто-напросто взорвалась. Без особых эффектов, вспышек, движения потоков маны. Дыра в районе сердца размером с небольшую дыню образовалась так легко и так незаметно, что сперва показалась какой-то хитрой иллюзией, внезапным наваждением. И только алый фонтан крови и плоти, вырвавшийся у мужчины со спины, убедил всех, что это произошло на самом деле. Как же это? Хлыст в руке мага рассеялся. Он тупо опустил голову вниз, не понимая, что произошло, а в следующую секунду он упал замертво. Но Дорину этого показалось мало. В последнюю секунду жизни его оппонента юноша атаковал еще раз, но атака эта была другого рода. «Стой!» — переговорщик истошно завопил, но было уже поздно. «Что ты наделал?» «Не люблю сражения понарошку», — Дорин спокойно пожал плечами. «Раз уж у учеников на кону стоят их души, то и у вас должны. Все честно. Ты убил его, уничтожил душу. Как?» Фальшивая маска добродушного старшего рассыпалась в пыль. «Ты никакой не ученик. Кто ты, как здесь оказался?» Секрет, юноша не стал их разубеждать. «Может, стоит случайно позволить одному из них сбежать, чтобы он рассказал об этом неизвестном, тогда на меня никто не подумает. Идея была не самой плохой. Все, что нужно, это во время добивания не уничтожить душу полностью, чтобы пациент на той стороне смог очнуться. Пусть расскажет, что неизвестным способом Кассиан отправил ученикам на подмогу могущественного эксперта. Тогда, может быть, прикрытие Дарина продержится немного дольше. Сдохни. Три атаки одновременно пронзили место, где только что стоял юноша. Огонь, земля, ветер. Почти полный суповой набор. Прыжок сквозь пространство произошел с такой легкостью, что Дорин и сам опешил. Его изучение пространственной магии шло быстро, но все же не настолько. Кажется, моя воля буквально продавливает законы иллюзорной формации. Это тело просто что-то с чем-то. В одном вы были правы, парень старался говорить как можно равнодушнее. Одна из сторон действительно подавляет другую. Только это не вы. Его вторую атаку с искривлением пространства на этот раз все же заметили. Но это все равно не помогло. Грудь еще одного мистика пятой звезды взорвалась кровавым фейерверком. Следом Дорин тут же атаковал уходящую душу. Главное не переиграть, и при этом не перестараться. Юноша атаковал чуть слабее, достаточно для того, чтобы навсегда покалечить мага, но недостаточно, чтобы убить. Теперь, если повезет, выживший расскажет выдуманную историю, в которую вполне возможно многие охотно поверят. Проклятие. Переговорщик выругался. Новый раунд беспорядочных атак стихийной магии снова прошел мимо. Любопытно, наконец, голос подал второй маг шестого уровня, который до этого момента по-прежнему стоял не двигаясь. Кажется, ты получил некоторый контроль над формацией, причем сделал это так, что мы ничего не заметили. Выходит, это из-за тебя произошел недавний всплеск маны. Очень интересно. Говоривший был самым высоким из всех, и, судя по всему, самым главным. Его голос был безэмоционален, совсем не тронутый смертью товарищей. Но, возможно, ты не подумал, или просто не учел. Мистик продолжал, что мы не уходим с площади не только из-за того, чтобы мимо нас не проскользнули участники испытания, но и из-за того, что на этой площади некоторые из нас могут быть гораздо сильнее. С этими словами иллюзорная формация мелко задрожала. Огромная волна силы хлынула к лидеру вторженцев и человеку, явно контролировавшему главный узел иллюзорного формирования. «Ты достаточно силен, чтобы спокойно бороться против шестого уровня», — в голосе мага прорезались озорные нотки. «А как насчет седьмого?» Глава 9. Впрочем, ничего необычного. На безумной скорости стрела раскаленной плазмы врезалась в камень. Незнакомец атаковал стремительно и без лишних слов. Если бы не мгновенное перемещение, Дорин вряд ли бы мог пережить удар подобной силы. Уже не так весело. Десяток огненных шаров размером с голову рванули к юноше по разным траекториям. «Разве?» Дорин хмыкнул, и, не моргнув и глазом, ударил копьем перед собой. Огонь от разорвавшегося заклинания хлынул во все стороны, но парень был уже в десятках метров от взрыва и отбивался от остальных шаров. «Бегство тебе не поможет». Переговорщик в балахоне тоже не терял времени. Энергия за его спиной сгустилась, обратившись роем из нескольких сотен крупных пчел размером с кулак. Размытые пятна с агрессивным жужжанием в одну секунду сократили расстояние между магом и юношей. ТСК, Дорин бросил на рой мимолетный взгляд и снова ударил копьем, взрывая очередной шар. Однако на этот раз он не сдвинулся с места. Огонь же, при взрыве повел себя иначе, чем в прошлый раз. Словно живой, он обогнул неподвижного парня и столкнулся прямо с тучей ядовитых насекомых. Половина роя сгорела за секунду, вот только и оставшимся пчелам не повезло. Десятки тончайших струн с еще большей скоростью пронзили неудавшихся жужжащих убийц. Поразительный контроль, незнакомец седьмой звезды ухмыльнулся. «Тем мне любопытнее узнать, кто ты. Рядом с Кассианом нет людей такой силы. Откуда чужаку это знать?» Отбив последний сгусток пламени, Дорин нацелил копье на врага. Кончик лезвия мягко засветился, концентрируя силу. «Моя очередь». С прямым выпадом окружающий воздух тут же начал конденсировать острейшие и почти невидимые ветряные лезвия. Незнакомец не повел и бровью, слегка наклонив голову на бок. «Ты точно не местный?» Мистик седьмой звезды прищурился. Магия ветра, врезавшись в его барьер, оказалась гораздо слабее, чем выглядела. И в следующее мгновение стало ясно почему. «Господин, последний вторженец пятого уровня», — ошеломленно смотрел на копье, торчавшее у него из груди. Дорин не разменивался по мелочам, замаскировав атаку, он прямо во время удара копьем открыл перед ним крохотную трещину в пространстве. Второй разлом, как нетрудно догадаться, был открыт прямо в слепой зоне за спиной неудачливого мистика. «Разве тебе не жалко своих товарищей?» Пустив короткий импульс, парень развеял душу убитого. «Ты ведь понял, что атака была двойной. Это послужит им уроком». Незнакомец был совершенно спокоен. Его атаки не останавливались. Каменные шипы вспарывали воздух, а электрические змеи норовили зайти юноше за спину. «В следующий раз они не станут недооценивать противника. В следующий раз, ты не видел, что я с ними сделал». Дорин прыгнул вперед, мгновенно преодолев полсотни метров. Его копье взорвало барьер переговорщика, но тот в последний момент неожиданно поплыл. Гротескно искривившись, маг сбросил человеческую оболочку и превратился в гигантского черного скорпиона. Мощные клешни со скоростью звука дернулись к жертве. Но Дорин уже вернулся на прежнее место. «И что же ты сделал?» В голосе семизвездного мистика зазвучала легкая издевка. «Думаешь, что уничтожил их души?» «Господин», слова лидера стали неожиданностью и для переговорщика. «Значит, они, за кого ты меня принимаешь?» Незнакомец скривился. «Думаешь, я позволил бы безнаказанно убивать моих людей?» «Вовсе нет, господин, я не...» Неизвестный переговорщик тут же поклонился. «Не отвлекайся, идиот!» Семизвездный махнул рукой, и Дорин едва успел увернуться в сторону, уклоняясь от вырвавшегося из-под земли каменного шипа. Его вторая тайная атака провалилась с подозрительной легкостью. «Я убил их!» Юноша не сомневался в своей магии и точно знал, что атакованные души были уничтожены. «Убил!» Незнакомец неожиданно кивнул, а затем слегка рассмеялся. «Вот только кого их, болтай сколько хочешь!» Сокращая дистанцию, парень бросился в ближний бой. К сожалению, несмотря на значительное усиление, в противостоянии чистых энергий Дорин проигрывал неизвестному. Контроль семизвездного над формацией наделил его почти неиссякаемым источником маны. Не так быстро, фигура в плаще даже не пошевелилась. Вместо этого из-под земли выскочило два серебристых голема командира, заблокировав рывок юноши. Первый заблокировал копье Дорина, а второй едва не снес тому голову. «Как видишь, и к такому я готов. Не слишком ли круто для группы учеников?» Юноша фыркнул, снова разрывая дистанцию. Несмотря на тяжелое положение, он не паниковал и продолжал выискивать варианты. «Ученики, это я подготовил для их мастеров, если они все же прорвутся сюда. Ну и для таких непредсказуемых элементов, как ты. Пригодилось, как видишь». Незнакомец повел плечом, и мощнейшие стихийные заклинания снова вспыхнули смертельным фейерверком. «И все же, что он имеет в виду? Он действительно пытался меня запутать? Кого еще я мог убить? Ну давай, не разочаровывай меня. С такими глубокими познаниями в магии душ, ты уже должен был понять, что к чему. Это невозможно». От осознания возможного ответа, Дорин стиснул зубы. «Почему же?» Незнакомец сложил руки за спиной, продолжая поливать юношу огнем и молниями. «Самый действенный вариант, всегда самый простой. Зачем придумывать сложности? Зачем искать мудреные способы взломать иллюзорную формацию? Я не настолько самоуверен. Защита Академии хороша. Не было никакого смысла подключаться к иллюзии снаружи». Мужчина в балахоне внезапно прервался и засмеялся. «Но дальше подсказывать не буду, я и так слишком много сказал. Никакая маскировка не помогла бы обмануть барьер на входе, они точно не могли проникнуть в академию под видом учеников, если только раскол души». Дорин пробормотал себе под нос и едва не прозевал глыбу льда, упавшую с неба. «Надо же, незнакомец, казалось, был искренне впечатлен. Теперь мне еще интереснее узнать, кто ты и откуда. Знаешь про раскол души, психопат?» Юноша прошипел сквозь зубы. «Чтобы защитная магия не сработала на осколок, их должно быть не меньше». «Да, не меньше полусотни, все верно», семизвездный легко признался. «Не самые приятные впечатления, но что поделать. Знаешь, Кассиан был слишком сосредоточен на своей драгоценной академии, выискивая шпионов и проблемы в безопасности. Но все, что нам было нужно сделать, это внедрить своего человека в учебный корпус за пределами острова, да медленно и незаметно заменить медальоны номинальных учеников». Незнакомец не скупился на подробности. Его план уже удался, и не было никакого смысла в утаивании информации. Когда эти воодушевленные дурачки подключились к иллюзорной формации, осколки душ в медальонах проникли внутрь и объединились. «И вот мы здесь, все просто. И эти души тоже всего лишь часть целого?» Дорин не спрашивал, он утверждал. «Конечно, я же не самоубийца. Мой идиот-подчиненный думал, что я отправлюсь сюда целиком. Что за чушь? Простите, господин, я не подумал о таком очевидном решении», — Переговорщик, стоявший в стороне, тут же залепетал слова извинения. «Ты не чувствуешь основную душу, потому и решил, что ты главный», — незнакомец небрежно махнул рукой. «Что бы здесь ни случилось, мы останемся в безопасности, а легкая слабость – малая цена за такой великолепный результат. Так что, теперь скажешь, чьи же души ты уничтожил?» Семизвездный открыто издевался. «Сколько?» – голос Дарина похолодел. «Кто знает, учитывая связь, порядка 6-7 номинальных учеников на человека», — пространство содрогнулось от яростной дрожи, воздух разорвали сотни трещин. Юноша молча ударил копьем в ближайший разлом, и одновременно с этим, каждый из пространственных разрывов изрыгнул ошеломляющее количество убийственной энергии. Гейзеры каменной крошки взметнулись вверх, и серия непрерывных взрывов накрыла площадь плотным облаком пыли. «Потрясающе!» — тишину нарушил негромкий голос. Когда пыль от треснувшего камня осела, Дорин смог оценить масштаб собственной внезапной атаки. Переговорщик, мистик 6-го уровня, и оба голема защитника были с ног до головы усеяны сквозными дырами диаметром в 3-5 сантиметров. Почти синхронно, человек и два металлических конструкта безжизненными мешками рухнули на землю. Семизвездный внешне был невредим, но по хаотическому движению маны вокруг и внутри него, явно прошелся по самой грани. «Твои пространственные фокусы и так весьма впечатляли, но это просто что-то с чем», — то, незнакомец с легкой хрипотцой добавил. «Хотя вижу, что и для тебя самого этот удар не прошел бесследно. Последний и самый сильный вторженец, выходец из тайных земель», — шагнул вперед. Дорин уже нисколько не сомневался в том, что этот маг не был уроженцем Восточного Королевства. Во время боя, запредельная чувствительность юноши помогла ему определить, что техника контроля маны, которой пользовался маг, совершенно отличалась от всех известных ему. Когда любой мистик сжимал ману, то маршруты движения энергии создавали характерный отпечаток, уникальный для каждой техники. Обнаружить и идентифицировать его было чрезвычайно сложно, но Дорин был одним из немногих людей во множестве миров, кто был способен на это. «Сможешь еще раз так вдарить, ХМ?» Незнакомец посмотрел на покачнувшегося парня и покачал головой. «Пожалуй, нет. Так вот, на чем мы остановились. Ах да, значит, примерно, 3 твоих смертельных атаки убили где-то около 20 ни в чем не повинных учеников. Мои люди тоже пострадали, конечно, но поверь, они поправятся. Как ты уже догадался, после поражения, участников не выбрасывало в реальный мир, все они до сих пор соединены с формацией и лежат без сознания там, снаружи. Все еще хочешь продолжать? Не пытайся взять меня на испуг». Дорин успокоился и покачал головой. «Ты не можешь их убить. Если бы мог, уже сделал бы это. Мы продолжим». Невзирая на усталость, парень резко рванул с места в новую атаку. Причина у него была железной. Отряд юноши до сих пор не покинул ловушку. Незнакомец стоял недалеко от выхода, и Хлоя, откуда бы она сейчас ни наблюдала за происходящим, не решалась двигаться к выходу. 7-я звезда, что с того? Дорин злился. Убийство учеников собственными руками вывело его из себя. Ошибка была крайне неприятной и отчасти пугающей. Да, вряд ли он знал кого-то из убитых, но что, если бы это было не так? С таким же успехом жертвами могли стать и ученики острова. Слишком детская ошибка. Холодная ярость застила его глаза. Да, он даже предположить не мог, что сложнейшее заклинание раскола души было известно кому-то в этом мире. Это была магия уровня фиолетового, и Дорин не верил, что незнакомец перед ним действительно владел ей. Наложил заклинание кто-то другой, кто-то очень опасный, и все же ошибка была ошибкой. Юноша чувствовал, что его тело разрушается, и разрушается все быстрее. Копье двигалось с потрясающей скоростью, отражая атаки и контратакуя в ответ. Но Семизвездный держался. Доступ к ядру формации давал ему слишком явное преимущество. И все же предатель внутри Академии есть. Кто-то помог им получить контроль. По-другому невозможно. Прикладывая максимум усилий, Дорин все же смог отвести незнакомца от выхода. Он сделал это незаметно, и мужчина в балахоне ничего не заметил. «Давай, сейчас идеальный момент». Юноша мысленно обратился к Хлое, надеясь, что она прочитает ситуацию правильно, и мечница его не подвела. Дорин ощутил, как в пределах его зоны восприятия оказался его отряд. «Да сдохни уже». Парень усилил свой напор, его тело разваливалось от напряжения, комбинация пространственной магии с техникой копья оказалась настолько эффективной, что даже Семизвездный был вынужден уйти в оборону. «Быстрее!» Дорин чувствовал, что они почти у цели. Он не мог позволить противнику отвлекаться, его копье искривлялось под невероятными, невозможными углами и било наповал. Напряжение достигло максимума, а потом, пространственная дверь выхода ярко вспыхнула. «Как ты посмел?» Незнакомец понял, что его провели и взревел. Шквал огня обрушился на Дарина, но момент был уже упущен. Ученики, которых юноша без потерь провел через ряд опасных препятствий, смогли выбраться. Неприятно, чуть ли не из каждой поры юноши сочилась кровь, но на его лице все же сформировалась торжествующая улыбка. «Признаю, здесь ты меня переиграл», — вторженец быстро взял себя в руки. «Но второй такой же ошибки я не допущу. Хоть кучка сопляков и смогла убежать, ты сам останешься здесь». Колоссальный объем маны закрутился у них над головой. «Это же иллюзорная формация, так?» Незнакомец злобно засмеялся. «Значит, пора сразиться с парочкой иллюзий. Давай посмотрим, что из этого выйдет». Чудовища, один за другим, стали появляться прямо из воздуха. Борглы, гигантские пауки, шипастые ящеры, огромные змеи. Жуткий зверинец поражал своим разнообразием и смертоносностью. Монстры, не сомневаясь ни секунды, сразу же бросились прямиком на Дарина. Инстинкт самосохранения у них напрочь отсутствовал. Единственная цель и смысл жизни призванных существ был в стремлении убить одного конкретного человека. Расстояние между юношей и выходом было не слишком большим, но обилие противников не позволяло ему приблизиться даже на метр. Попытка прорваться напрямик провалилась. Неизвестный мистик настолько уплотнил пространство, что даже прыжки на короткую дистанцию оказались недоступны. Постепенно Дорин лишился всех эмоций. Сражение требовало от него максимальной концентрации на пределе сил, и первое время парень держал оборону, но его тело продолжало разрушаться. Дорин начал медленно слабеть. «Я не прорвусь», — предательская мысль мелькнула в голове. Он хотел перевернуть ситуацию. Он убивал, убивал эффективно, и все-таки этого было недостаточно. Кровь и отрубленные конечности летели во все стороны, но на смену каждому убитому чудовищу вставало два новых. Он искал в своей памяти ультимативную магию, что могла бы все развернуть. Искал и не находил. А потом он окончательно понял. Он был слишком обычным. Красная была великолепным стихийным магом. Фиолетовый – потрясающим мастером в манипуляции душами. Черный – достиг вершин мастерства во владении оружием и был непревзойденным бойцом. Синий – безусловный эксперт в области иллюзорной и барьерной магии, сильнейший артефактор и феноменальный мастер формаций. Желтый, после случая в Артисе, мог казаться кем угодно, но только не бесполезным дурачком. Осколки его души, каждый со своей уникальной личностью, до крайности развивали свои таланты, но Дорин отличался от них. У него ничего не было. Он никогда не забывал, что даже его имя было чужим. За всю его такую долгую жизнь у него были сотни чужих имен, но никогда своего. Как же меня когда-то звали, он уже не помнил. Я даже цвета не достоин. Так кто же я? И все же, по какой-то непостижимой причине он не проигрывал. На одной лишь силе воли он продолжал битву и упорно наступал. Горы изуродованных тел громоздились вокруг. У меня нет цвета, нет имени. Удар за ударом, нет цвета. Копье в руках ломается, но он игнорирует это. Обломок разит не хуже целого, продолжая свою жатву. Нет имени. Кажется, сквозь защитную магию незнакомца он наконец может разглядеть его глаза, и в них читается испуг. «Кто ты такой?» – незнакомец яростно шипит. «Я безымянный воин», прорвавшись сквозь сон чудовищ, вонзает обломок копья прямо в сердце мужчины в балахоне. «Я бесцветный». Свободной рукой он хватает гортань мистика и легким движением вырывает ее. «А значит, я могу быть кем угодно?» Дорин, не мигая, смотрит противнику прямо в глаза. «И однажды я приду за тобой. Это еще не конец, неизвестно как, но обливаясь кровью, незнакомец выплевывает последние слова и умирает. Все призванные монстры и чудовища внезапно исчезают, но заклинание не рассеивается. Он вызывает кое-что другое. Женская фигура появляется в воздухе. Дорин пристально вглядывается в ее лицо, но не может разглядеть. И все же он чувствует, что уже где-то ее видел. А затем он вспоминает. Вспоминает невероятную сцену, когда армия богов встретила свой бесславный конец. Вспоминает женский голос, звучавший над ухом. Вспоминает рассыпающиеся пылью бессмертные тела. И вспоминает имя, которое никогда не знал. Энтропия. Существо, что выше богов. Эта жалкая иллюзия не могла ее вызвать. Невозможно. И действительно, фигура висит в небе неподвижно, словно бездушная кукла. Но затем, все резко меняется. Слегка поежившись, Женщина отрыла глаза и лениво огляделась. И какой идиот настолько устал от жизни, что без разрешения воплотил мой образ. Хм, где-то это я. А затем, едва живой Дорин встречается с ней взглядом, и понимает, что это действительно еще не конец. Глава 10. Страх не имеет конкретной формы. Иррациональное чувство, лихо пускающее нервы вскачь, невозможно полностью одолеть. Если кто-то говорит, что ничего на свете не боится, то он либо лжец, либо полный идиот. Есть конкретные страхи. Боязнь высоты, клаустрофобия, кого-то ужасают змеи или пауки. Есть более замысловатые. Люди боятся неудачи, страшатся изоляции и одиночества, опасаются осуждения со стороны. Страх перед неизвестным часто бывает самым сильным из всех, ведь мы боимся не темноты, а того, что в ней может скрываться. Но если человека что-то пугает, то он обычно старается этого избегать. Правда, есть один страх, с которым как ни усердствуй, рано или поздно все равно придется встретиться лицом к лицу. Ведь смерть неотвратима, и однажды придет за каждым из нас. Дорин считал, что давно разучился бояться. За долгие годы он испытал всю возможную боль, и все возможные виды ужасов и кошмаров. Его не тревожил неминуемый конец, ведь он знал, что впереди ждет лишь бесконечная череда перерождений. Более того, он настолько привык к страданиям, мучениям и неудачам, что мысль о возможном забвении порой казалась очень даже приятной и, отчасти, желанной. И все же, от взгляда бесконечно могущественной сущности перед ним, юношу пробрала сильнейшая и бесконтрольная дрожь. «Я тебя знаю», — мягкий, чарующий голос неизвестной женщины гипнотизировал. «Почему я не могу тебя разглядеть?» Дорин не ответил. Все его мысли занимал поиск возможности для побега, и парень его не находил. Клятва юноши требовала времени и спокойной обстановки для рассеивания, а выход-портал в реальный мир оказался слишком далеко. «Какая наглость!» — энтропия вздохнула. «Поверь на слово, игнорировать меня не лучшая идея. Тебя разве не учили, что воплощать высшего без его согласия — это страшное оскорбление?» Внезапно юноша ощутил, что просто обязан ответить на вопрос. Это стало его целью и жизненным смыслом. «Это был не я», — Дорин стиснул зубы, осознав, что подвергся ментальному внушению, но все же ответил: «Я не контролирую иллюзию». «Значит, ты не немой, это хорошо», — женщина огляделась. «Какая жалкая низкопробная магия, откуда тебе вообще известно обо мне?» Она снова посмотрела на парня внизу. «Я», — Дорин изо всех сил сдерживался, но слова, помимо его воли, выходили наружу. «Видел, армия богов атаковала». «Хм, значит, ты из той кучи грязи, посмевший позариться на собственность господина?» «Но я тебя не...» — ее внезапно озарило. «Погоди-ка, ты же тот маленький шпион, что улизнул от меня». В голосе энтропии промелькнуло удивление. Голову юноши сжало невидимыми тисками. Могучая воля небрежно вторглась в его сознание и потянулась к воспоминаниям. Дорин захрипел, женщина преодолевала его сопротивление столь легко, словно его и не было вовсе. Душа путешественника между мирами была сильной и крепкой. Он считал, что его разум, словно неприступная крепость, был способен выдержать любой штурм. Но прямо сейчас, одна за другой, линии обороны рассыпались, словно неустойчивый карточный домик во время урагана. «Не позволю». Ужас от осознания, что все его секреты могут выйти наружу, захлестнул юношу с ног до головы. «Закрыться, мне нужно закрыться». В тот момент, когда последний слой защиты был готов рухнуть, указательный палец юноши резко обожгло, и ментальное сверло внезапно ослабило свой напор. «Это еще что?» — голос женщины был недовольным. «Как странно. Почему я не могу понять, где мы? Какой-то защитный артефакт. Вот уж не думал, что это сработает». Кольцо — артефакт, который для него оставил его давний друг и основатель династии Хогвартов, пришло юноше на помощь. Хотя оно и оставалось одетым на его палец в реальном мире, Дорин почувствовал его влияние и внутри иллюзорной формации. «Маленький шпион, что ты скрываешь от меня?» Женщина опустилась на землю. Парень снова ощутил подавляющее ментальное внушение, но на этот раз перенес его гораздо легче. «Это не ее настоящее тело. Она – всего лишь сознание внутри иллюзии». Внезапная догадка озарила юношу. Он видел, насколько могущественной она могла быть, но сейчас, судя по всему, женщина могла продемонстрировать лишь крошечную часть своей силы. Кольцо, оставленное ему Хобгом, было хорошим предметом, но оно было изготовлено простыми смертными и явно было не способно тягаться с кем-то на уровне энтропии. Как бы ни была хороша иллюзия зала, у нее есть явные пределы. Формация не смогла воплотить мое тело, потому что знания магов, которые ее создали, были ограничены. То же самое и с ней. Эта высшая сущность безумно сильна, но здесь она не бог, лишь чрезвычайно сильный маг. «Ты что, язык проглотил?» Женщина казалась недовольной. «Почему ты прячешься от меня? Я никому не позволю копаться в моей голове». Окровавленными руками Дорин перехватил обломок копья поудобнее. «А, ты что, собрался со мной сражаться? Серьезно?» После секундного замешательства, незваная гостья звонко рассмеялась. Ее хрустальный смех очаровывал, было невозможно не доверять его обладателю. Наверное, юноше стоило перестать упрямиться и рассказать все, что она. Проклятие. Дорин потряс головой и с силой отогнал наваждение. «Лучше убери эту палку, тебе же лучше будет». Женщина перестала смеяться и вздохнула. «Я и так слишком сильно сдерживаюсь. Если бы не мое любопытство, ты бы уже был уничтожен». Юноша сделал шаг назад, но оружие не опустил. Если перед ним был лишь могущественный мистик, значит, у него все еще был шанс. Если разыграть свои карты правильно, то возможно. «Я сказала, убери». Мир содрогнулся, и копье в руках Дорина взорвалось тысячи щепок. Ударная волна протащила юношу сотню метров по земле и впечатала в стену ближайшего здания. Кажется, я все же недооценил ее силу. Состояние Дорина и так было критическим. Сражение с незнакомцем на седьмом уровне изрядно потрепало его, и почти не оставило на теле живого места. Вот только во время этого боя он хотя бы видел каждую атаку и был способен среагировать на нее. Но сейчас, я даже не понял, что это было. Полный ноль. Это совершенно иной уровень. Не люблю, когда мои просьбы игнорируют. Женщина в один шаг преодолела все расстояния между ними. Хаем, сломанная рука, 4 треснувших ребра, 2 перебитых сухожилия. Она моментально оценила степень повреждений. «Лучше будь хорошим мальчиком и делай, что я говорю. Расскажи мне все, что я хочу знать». Очередное внушение ударило по рассудку Дорина тяжелым молотом. И все же, едва удерживаясь в сознании, парень продолжал молчать. Он знал, что стоит ему начать говорить, как все будет кончено. «Издеваешься?» В голосе энтропии прорезался металл. «Ладно, ты сам это выбрал». Юноша по-прежнему не видел лица незнакомки. Богиня вытянула правую руку и дотронулась указательным пальцем до его лба. Боль, которую ожидал Дорин, не пришла. Вместо этого он обнаружил, что висит в бескрайнем пространстве, заполненном множеством гладких непрозрачных сфер. «Я снова в подсознании, как это получилось?» Юноша до последнего надеялся, что таинственная шкатулка и ее мистический дух все же помогут ему в самый отчаянный момент. Но то ли из-за того, что иллюзорная формация нарушила тонкую связь между ними, то ли по какой другой необъяснимой причине, но помощь так и не пришла. Дорин отчетливо осознал, что его схватка была проиграна даже не начавшись, и шанса на победу не было изначально. Сверху, к морю подсознания опустилось невообразимое давление. Решила зайти с другой стороны, парень безучастно наблюдал за тем, как бесчисленные сферы затряслись мелкой дрожью. В этот момент беспокойство окончательно покинуло его. У ситуации больше не было безболезненного решения. Любое его действие будет чего-то ему стоить. Вопрос состоял лишь в том, насколько высокую цену Дорин был готов заплатить. На глаза юноши попалась до боли знакомая сфера, покрытая дополнительным барьером. «Надеюсь, мне не придется об этом жалеть». Не сомневаясь ни на секунду, юноша подхватил ментальную тюрьму, в которой были запечатаны осколки его души, и швырнул ее навстречу ошеломляющему сознанию. И после короткой и яркой вспышки сознание Дорина снова померкло. «Маленький шпион, у тебя точно не все в порядке с головой», — удивленный голос вытащил его из небытия. Юноша с трудом разлепил глаза. Он почувствовал, что лежит на земле. Быстрая проверка подтвердила, что парень по-прежнему находился внутри иллюзорного формирования. Во что вляпался этот идиот? Надменный и в то же время заметно напряженный голос раздался в стороне. Дорин, с трудом приподнявшись, осмотрелся вокруг, и, не сдерживаясь, тяжело вздохнул. Все случилось именно так, как он и предполагал. Сфера была уничтожена. Ее взрыв нарушил концентрацию высшей, и временно спас разум Дорина от полного коллапса. Но ценой этому стало то, что черный, фиолетовый, синий и желтый оказались на свободе. Энтропия с любопытством посмотрела на новоприбывших. «Такого я не ожидала. Что ж, тем любопытнее. Кажется, тебе действительно есть что скрывать. Уважаемая госпожа», — с низким поклоном вперед вышел синий, — «не могли бы вы пощадить нас, Хаем? И почему я должна это делать? Я не знаю, чем насолил вам наш». Старик слегка замялся, подбирая правильные слова. «Тюремщик», с еще более глубоким поклоном его прервал Фиолетовый. «Но как вы видите, мы были в плену и не имели ни малейшего представления о том, что творится снаружи. С тем, что произошло, мы никак не связаны, и поэтому нижайше просим вас проявить великодушие». Дорин скривился. «Конечно, было глупо ожидать верности и поддержки от кого-то вроде Фиолетового, но и остальные не спешили опровергать его слова. Хаэм, энтропия окинула небольшую группу скептическим взглядом. Не уверена, что хочу вас отпускать. Конечно, решение принадлежит исключительно вам. Но, великая, мы ведь простые смертные. Разве могут наши жалкие жизни хоть как-то действительно заинтересовать такую выдающуюся личность?» Дорин с трудом сдерживался, чтобы не высказать все, что он думал об этом лицемере. «Ты только посмотри на этого надменного индюка, как лихо он переобулся прямо на Лету. Одного у него не отнять, он появился здесь с нулем информации и в считанные секунды смог найти решение. Вы действительно обычные?» После нескольких секунд размышлений, энтропия легонько кивнула, а затем указала на Дорина. «В отличие от него, хотя он бросил короткий взгляд на молчаливого желтого, этот тоже немного странный. Впрочем, не настолько, чтобы меня заинтересовать. Можете проваливать, и никогда не попадайтесь мне на глаза». Фиолетовый, по сути, оказался прав. Могущественной женщине было совершенно плевать на проблемы и тайны смертных. Дорин представлял для нее интерес лишь потому, что смог ускользнуть от нее в их первую встречу. Мигом сориентировавшись, черный, что также не проронил ни слова, фиолетовый и синий резво устремились к полупрозрачной двери. Старик в синем бросил напоследок почти незаметный извиняющийся взгляд, но все же не остановился. Дорин на секунду подзавис, а потом попытался нащупать связь между ним и убегающими осколками. Однако он ничего не обнаружил. Вот оно как. Осознание пришло неожиданно. Пока сфера была изолирована дополнительным барьером, они почти полностью отделились от меня. И когда произошел взрыв, эта сумасшедшая, видимо, даже не задумывалась о том, что она сделала. Ее удар так чисто и ровно расколол мою душу, что я даже ничего не почувствовал. Конечно, Фиолетовый сразу понял, что он теперь свободен, это ведь его специальность. Внутри юноши боролись противоречивые чувства. С одной стороны, он не хотел отпускать беглецов, опасаясь того, что они могут натворить. С другой, он больше не хотел быть владельцем сумасшедшего дома в собственной голове. Да и не мог он теперь отыграть все назад, как изолировать своих бывших сожителей. Кроме уничтожения, других вариантов не было. Но уничтожать их Дорин не стал бы, даже если бы был полностью здоров. В конце концов, они вместе прошли слишком много всего, чтобы относиться друг к другу с такой черной неблагодарностью. Юноша не знал, что произойдет, когда они используют выход. Но времени на рассуждения у парня не было. «А тебе что, особое приглашение нужно?» Высшая посмотрела на желтого, который так и не сдвинулся с места. «Не обижай малыша, старушка!» «Хи-хи-хи!» Желтый весело захихикал, уперев руки в бока. «Старушка!» И судя по интонации, в этот самый момент у могущественной женщины произошел полный и совершенно неожиданный разрыв шаблона. «Я, старушка, тебе жить надоела, червь!» «Улыбайся, старушка!» «Не то станешь дурнушкой». «Хе-хе-хе». Желтый запрыгал на месте. «Сдохни». Энтропия щелкнула пальцами, и в тот же момент желтый взорвался облаком кровавой пыли. Дорин стиснул зубы. Блаженный дурачок без лица, пола и возраста перестал существовать. Больно, злючка. Точнее, должен был перестать существовать. Капли крови стали собираться обратно, и всего через несколько секунд желтый снова стоял перед ними, как ни в чем не бывало. «Как это? Ты не умер, богиня?» Нахмурилась. «Почему?» «По качану». Ответ желтого был прост и понятен. «Я сказала умри». Высшая гневно щелкнула пальцами во второй раз. «Не хочу». Кровавое облако снова собралось обратно в бесформенную фигуру. Энтропия буквально обомлела. Она не могла понять, что происходит. Низкопробная иллюзия не позволяла ей использовать ее реальную силу. В противном случае формирование было бы моментально уничтожено. Прямое схождение по многим причинам тоже было недоступно. Женщина молча щелкнула пальцами в третий раз. «Старая злючка! Хи-хи-хи!» Засмеявшись тоненьким детским голоском, желтый собрался обратно и стал бегать вокруг могущественной незнакомки. «Заткнись! Не смей так меня называть!» Высшая остервенела продолжала щелкать пальцами. «Хо-хо-хо!» Однако желтый упорно отказывался умирать. «Старая злючка! В попе колючка!» «Синий! Фиолетовый и черный!» Видя, что ситуация накаляется, моментально сократили дистанцию до портала и выпрыгнули наружу. Дальнейшая их судьба с этого момента стала Дарену неизвестна. Сдохни, червь. Энтропия почти кричала, но как бы она ни старалась, ее атаки не могли причинить желтому вреда. А юноша внезапно раскусил его секрет. Стоило ему оказаться снаружи, он моментально понял принципы работы этого места. Она не может его уничтожить, потому что его воля буквально подмяла под себя этот мирок. Вот оно что, женщина остановилась. Не привыкла я быть такой слабой. От ей злости не осталось и следа. Она догадалась, раз я не могу тебя убить, высшая вздохнула, нет никакого смысла тратить на тебе время. Богиня махнула рукой. Невидимая сила подхватила желтого, но вместо того, чтобы уничтожить, швырнула его прямо в полупрозрачный портал. Не обижай малыша. Один из самых странных осколков души Дарена исчез, и он снова остался наедине с женщиной. Теперь я просто обязана выбить из тебя всю информацию, она усмехнулась. Шутки этого клоуна дорого тебе обойдутся. Может, просто мирно разойдемся? Юноша к этому времени уже поднялся и с трудом удерживал себя на ногах. Невозможно, высшая покачала головой. Дарен больше не мог сражаться. Его тело достигло своего окончательного предела. Противостоять энтропии он никак не мог. Однако, за то время, пока желтый носился вокруг как сумасшедший, он все же нашел решение. Вот только это решение ему совершенно не нравилось. Пожалуйста, он редко когда о чем-то просил. Я действительно не хочу этого делать. Думаешь, меня можно заболтать? Ты мне откроешь свои секреты, хочется тебе того или нет? Ладно, во всяком случае я пытался. Дарен обреченно кивнул. На пороге смерти юноша все же смог нащупать еще один из рычагов контроля иллюзорной формации. Он обнаружил сложный механизм воплощения, который отвечал за наполнение территории противниками. Тот самый механизм, который и стал причиной появления этой высшей. Перед смертью, семизвездный враг последним усилием пожелал, чтобы формирование воплотило самого сложного и непреодолимого противника юноши. Могущественная женщина оказалась именно таким врагом. Мысль Дарена была простой. Если он сам не мог сражаться, то почему бы не воплотить кого-то, кто сражался бы за него? Единственная проблема была в том, что для энтропии нужен был противник соответствующего калибра. И из всех возможных вариантов, юноша знал лишь одного подходящего кандидата. Надеюсь, они окажутся в одной весовой категории. Хм, что это? Высшая посмотрела наверх. Дождь, кровавые капли падали с неба. Земля высыхала на глазах, покрываясь широкими трещинами. В воздухе ощутимо запахло гарью. Еще одно воплощение. Дарен не видел лица женщины, но знал, что она хмурится. Кого ты воплотил? Пейзаж стремительно менялся. Юноша услышал тяжелые шаги, медленно приближающиеся издалека. Кого ты воплотил? Энтропия резко повысила голос, но уже в следующую секунду сама увидела ответ. Давно не виделись. Сухой скрипучий голос был на удивление спокоен. Значит, он тоже достаточно силен, чтобы замечать свои воплощения. Грешник, энтропия резко выдохнула. Как это возможно? Тебя удивляет, что я не выгляжу как овощ? На лице бедствия заметна слабая улыбка. Ты не мог сюда попасть, ведь ты заперт. Мужчина закинул ржавый побитый двуручный меч себе на плечо. Времена меняются, Эния. Времена меняются. Не сомневайся, Эния. Я, наконец, свободен. А еще, я очень и очень зол. Глава 11. Дарен понимал, что почти полностью потерял контроль над ситуацией. Две могущественные сущности, что спустили сознание в собственные иллюзорные копии, превосходили его во всем. Он старался не двигаться, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. Я не верю, хоть юноша и не видел лица энтропии, было совершенно ясно, что она волнуется. Ты меня не обманешь, твою тюрьму покинуть невозможно. Ты видела истинных, знаешь, на что они способны, и ты по-прежнему говоришь, что в этом мире есть что-то невозможное. Грешник пожал плечами. Ты не истинный, женщина фыркнула. Нет, мужчина согласился. Но у меня было много времени и сильная мотивация. Если бы ты сбежал, мне бы уже доложили об этом. Богиня попыталась взять себя в руки. Кто говорит о том, что я сбежал? Тот, кого называли бедствием, усмехнулся. Я по-прежнему там, где вы меня оставили. Хватит мне голову морочить. Ты же сказал. Я сказал, что я свободен, перебив ее, грешник пояснил. Просто моя тюрьма, это больше не моя клетка. Да что за чушь ты несешь? Энтропия окончательно вспылила. Еще скажи, что ты, внезапная догадка озарила ее, И она в шоке замолкла. «Верно, Эния, наконец, сообразила, у тюрьмы появился новый владелец. Ты не мог». Голос могущественной женщины предательски дрогнул. «У этого мира не может быть хозяина. Его нельзя присвоить. Ни один бог на такое не способен. Неправильный мир для неправильного бога». Грешник хрипло засмеялся. «И ты не боишься говорить мне об этом? Да я сегодня же отправлю армию, чтобы подавить тебя». Энтропия медленно выдохнула, успокоившись. «О, я только этого и жду. Знаешь, с тех пор, как я пришел в себя, у меня все не было возможности нормально размяться. Отправляй своих людей. Я как радушный хозяин встречу их». В голосе мужчины звучало откровенное издевательство. Дорин чрезвычайно мало знал о божествах и источниках их силы, но судя по доступным ему крохам информации, боги с собственным миром были заметно сильнее на своей земле. Видимо, есть и другие нюансы. Вряд ли этот грешник вообще явился бы, если бы не был настолько в себе уверен. Сам факт, что в простую иллюзию может произвольно спуститься сознание могущественного существа, заметно напряг юношу. За множество перерождений он ни разу не сталкивался с подобным явлением. Было ли это из-за того, что сильных сущностей такого уровня слишком мало, или ему просто везло, Дорин не знал. Но это сознание, что нелепая случайность может столкнуть его с непреодолимым противником, ему было не по себе. Даже Нита, довольно мирный и молодой бог, смог победить в неравной схватке, когда на его территорию вторглись. Насколько сильнее бедствие, и насколько необычен этот мир тюрьма, твоя самоуверенность уже подвела тебя однажды. Голос энтропии стал опасно низким. Помнишь, чем все закончилось? Слишком хорошо, после секундной заминки мужчина ответил. То, что вы сделали, я никогда не забуду. Я была против, если помнишь. Высшая тяжело вздохнула. Только поэтому мы до сих пор разговариваем. Грешник мрачно улыбнулся. Но это ничего не меняет. Вы все виновны. Не угрожай мне. Энтропия хмыкнула. Даже если ты силен в тюрьме, рано или поздно ты захочешь выйти. Ты проиграл тогда, проиграешь и сейчас. Вот только в этот раз обычным заключением уже не отделаешься. Успокаивай себя и дальше. Кровь обязательно прольется. Ты не понимаешь, что стоит на кону. Женщина снова стала заводиться. Мир и так балансирует на грани пропасти. Истинные игнорируют нас и наши проблемы. Высшие грызутся между собой и пытаются вознестись. Боги мрут словно смертные. А у нас война, если ты забыл. И мы в ней не побеждаем. Если еще и ты вмешаешься, всему может прийти конец. И почему меня должно это волновать? Грешник пожал плечами. Ты и сама ни во что не ставишь жизни тех, кто ниже тебя. Я поддерживаю равновесие. Называй как хочешь, мне все равно. Серьезно, послушала бы ты себя со стороны. Даже истинным наплевать на эту реальность. А ты пытаешься убедить меня что? Простить? Забыть? Вы уже пытались сделать так, чтобы я забыл. Не получилось. Больше я не забуду. И не прощу. Ты все заслужил. За то, что сделал. Ты заслужил в 100 раз больше. Ты грешник и навсегда им останешься. Так что не смей строить из себя обиженную жертву. В руке высшей появилась тонкая изящная рапира с полупрозрачным, мерцающим кристаллическим лезвием. Что, переговоры закончились? Мужчина усмехнулся. Знаешь, Эния, я всегда удивлялся твоему выбору оружия. С твоим характером тебе бы больше подошел кнут, или на крайний случай двуручный молот. Не отвечая, женщина резко рассекла рапирой воздух. ТСК одновременно, сотня кровавых капель рванула навстречу неизвестной опасности. Дорин медленно отступал. Два могущественных существа, казалось, полностью игнорировали его, но юноша не обманывался этим напускным равнодушием. Если бы не его запредельная чувствительность, у него еще могли бы быть сомнения, но за время диалога мужчины и женщины, парень на самой грани, но все же смог ощутить касание чужеродной энергии. И все-таки это лишь их иллюзорные копии. Они могущественны, но не настолько, чтобы разницу невозможно было даже осмыслить. Оба незваных гостя старались контролировать его передвижение, но, видимо, в данный момент их силы были настолько равны, что ни один из них не мог отвлечься даже на секунду. Видимо, их сила – максимальный допустимый предел для формации. И как она еще не развалилась? Они даже во время разговора испытывали и проверяли друг друга. Отголосок взрыва накрыл его с головой. Бесчисленное множество кристаллических стрел ослепительными росчерками разрезали воздух, нацеленные на уязвимые точки на теле грешника. Но кровавый дождь, казалось, имел собственную волю. Тяжелые алые капли живым щитом окружали мужчину, встречая и отражая смертельные атаки с необычайной легкостью. И это все, Все, на что способна всемогущая энтропия, похоже, слухи о твоей непобедимости сильно преувеличены. Твои жалкие насмешки лишь подчеркивают, как сильно ты на самом деле боишься. Высшая презрительно рассмеялась. Грешник, которого я помню, творил безумные вещи. Но сейчас, только посмотрите на него, он по-прежнему сидит в тюрьме как послушный мальчик, несмотря на то, что дверь уже открыта. Кажется, за прошедшие годы твой язык стал длиннее. Грешник негромко хмыкнул и опустил ржавый двуручник с плеча на землю. Стоило кончику меча коснуться потрескавшегося камня, как брусчатка вспенилась, и из-под земли повсюду стали подниматься истлевшие фигуры. Твоих дружков никто не звал. Энтропия щелкнула пальцами, и мертвецы, не успев толком подняться, осыпались кучкой пыли. Тогда придется пустить в ход старое доброе железо. Мужчина мгновенно сократил расстояние между ними и взмахнул двуручником. Высшая не отступила. Она подняла тонкую рапиру и спокойно встретила тяжелый удар. Парирование, шаг назад, уклонение, рывок вперед, выпад. Женщина не боялась ближнего боя и атаковала решительно. Дорин с замиранием сердца смотрел, как невыразительный и внешне ненадежный двуручный меч, легко, словно тростинка, двигался на той же скорости, что и рапира в руках высшей. Их движения не были запредельно быстрыми. Смертельный танец выглядел красиво, спору нет, но он не казался чем-то выдающимся. И все же юноша был шокирован. Уровень мастерства в их движениях настолько превышал все, что ему было до сей пор известно, что Дорин мог лишь беспомощно стоять на месте и стараться не моргать, чтобы не пропустить ни одного движения. Парень был очень опытным. На свете, наверное, не было ни одного вида холодного оружия, которого бы он ни разу не использовал. Но бойцы перед ним, судя по всему, пошли другим путем. Они сделали выбор и развили навыки владения одним единственным оружием до немыслимого предела, потратив на практику по меньшей мере несколько сотен тысяч лет. Совершил ли я ошибку? Раньше Дорин считал, что главным потолком мастерства являются физические ограничения смертного тела. Неважно, что было в его руке, меч, копье или топор, рано или поздно непреодолимая стена полностью останавливала его прогресс. Как он ни старался, в прошлом он так и не смог преодолеть эту невидимую преграду. Но грешник и энтропия, они словно насмехались над юношей и говорили, что он просто-напросто был недостаточно усерден. Интересно, насколько черный зашел дальше, чем я? Внезапная мысль посетила Дорина. Парень знал, что его недружелюбный сосед был лучше, чем он, но вот приблизился ли он хоть отдаленно к тому, что парень видел перед собой прямо сейчас. Иллюзорный мир сотрясался от разрушительных ударов. Простые движения содержали в себе просто чудовищную силу, и реальность стала медленно разрушаться. Ну же, давайте. Дорин и сам был практически мертв. Его тело доживало последние минуты, не справившись с итоговой нагрузкой. Единственная надежда юноши была на то, что иллюзия распадется из-за столкновения двух энергетических аномалий, и парень сможет вырваться из западни без последствий для своего здоровья. Это неизбежно, а затем, в какой-то момент, преимущество перешло на сторону грешника. С самого момента моего появления, мы оба знали, что здесь я тебя одолею. Нашел чем гордиться, высшая еще держалась, но по неизвестной Дорину причине стала отступать. Жалкая третьесортная иллюзия. Эта победа ничего тебе не даст. Разве? Будничный взмах, от которого энтропия едва уклонилась, образовал километровое ущелье неизвестной глубины. Насколько мне помнится, Эне, ты не выносишь поражений. Так что, хочешь сказать, что унижение от проигрыша для тебя ничего не значит? Я еще не проиграла. Женщина яростно закричала. Десятки тысяч кристаллических стрел обрушились с неба на одну единственную цель внизу. Какой смысл в количестве, если им не хватает силы? Грешник хмыкнул, и кровавый дождь моментально образовал широкий алый щит у него над головой. Магические стрелы непрерывным потоком сталкивались с щитом, но тот даже и не думал слабеть. «Без своей главной силы, ты не так уж и опасна», — мужчина теснил высшую все сильнее. Площадь уже давно была разрушена, отголоски энергетических столкновений перемололи в труху весь центр города. Дорину каким-то чудом удавалось избегать последствий атак, хотя он не слишком обманывался. Скорее всего, два сражавшихся могущественных существа даже в пылу битвы помнили о нем и слегка корректировали направление ударов. Ржавый двуручник, который, казалось, должен был развалиться от первого же блока, наконец, поразил свою цель. «Зря ты показался мне на глаза, Энтропия устало вздохнула, опуская руки. Насквозь пронзенное сердце не слишком беспокоило ее. «Как я уже сказал, можешь отправлять ко мне кого угодно, я с удовольствием встречу гостей. Ты слишком долго был не в себе, многое изменилось. Зря ты нас недооцениваешь». Женщина устало покачала головой, а затем она сжала зубы. «Дерьмо, я действительно ненавижу проигрывать. В реальности все закончится точно так же. Мечтай, пока можешь». Неожиданно, высшая повернула голову и посмотрела Дарену прямо в глаза. «Я не знаю, откуда ты знаешь этого ублюдка, маленький шпион, но однажды ты мне и это расскажешь. У тебя должок, и когда я найду тебя, ты мне обязательно выложишь все, что я захочу узнать. Ничего он тебе уже не расскажет». Грешник хрипло засмеялся. «Ты и здесь потерпишь неудачу. Когда я с ним закончу, он никому и ничего уже сказать не сможет». Дорин сжал кулаки. Он смотрел на два размытых лица и ругался про себя. Парень точно не собирался попадать в руки ни к одному из них. «Судя по всему, мне придется убить себя и словить повреждение души. Другого выхода я не вижу». Юноша вздохнул. «За недели вынужденной комы может произойти что угодно. Он пропустит экспедицию в затерянные руины, будет сильно ослаблен, и вообще, неизвестно насколько быстро сможет оправиться. Ты все такой же дурак, как и раньше». Энтропия надменно засмеялась. «Такой гордый, явился передо мной и заявил, что будешь мстить, тем самым давая мне время на подготовку. Если бы ты сделал все тайно, твои шансы на успех были бы гораздо выше. В прошлом все было так же. Ты кричал, шел напролом, и вообще вел себя максимально по-идиотски. Помогла тебе твоя ярость, а поступил бы иначе, может и смог бы, если и не победить, то хотя бы продать свою жизнь гораздо дороже. Это я к чему?» Не обращая внимания на меч в груди, высшая шагнула вперед, переходя на шепот. «Если хочешь что-то сделать,